«Минуточку», – неожиданно подал голос Дружинин. «А что было бы потом?» Он по-прежнему стоял возле окна, опасаясь приближаться к месту наших с Ермиловым разборок. «В каком смысле?» Николай Петрович сел на полу и потер горло. На Романа он даже не взглянул. «Вы скачали бы сегодня мои деньги, а дальше что было бы со мной?» «Вас бы убили, Роман Станиславович», весьма равнодушно проинформировал моего клиента Ермилов. «Катран в курсе, что вы здесь, в курсе, чем мы занимаемся, снаружи его люди, у них четкий приказ пришить вас обоих». «Сколько там человек?» – включилась я в беседу. «Двое в какой-то машине на улице», – хакер поднялся на ноги, «и двое ряженых под охрану здания в холле». «Немного», – хмыкнула я. «Это профессионалы», – Ермилов окинул меня презрительным взглядом. «Настоящие, а не придурки, вроде Зубатова и его отморозков». Я вскинула брови. «А вы, оказывается, много знаете, уважаемый Николай Петрович». «Нет, немного», — открестился он, — «лишь в общих чертах». Я, как выяснилось немного позднее, допустила очередную грубейшую ошибку, позволив Ермилову приблизиться к рабочему столу с включенным компьютером и разбросанными бумагами. Его вездесущие руки не замедлили воспользоваться дарованной ему свободой действий. Николай Петрович без лишних раздумий и ненужных колебаний юркнул правой рукой под столешницу и активизировал невидимую для посторонних глаз кнопку. Я слишком поздно заметила его резвое движение, и новый удар рукояткой, на сей раз пришедшийся компьютерному гению по шее, запоздал всего на долю секунды. Ермилов рухнул на колени. Я подхватила его подмышки, поставила на ноги и подвела к выходу из кабинета. В коридоре уже отчетливо был слышен топот приближающихся ног. Я потянула ручку на себя и выстрелила в образовавшийся проем. Один из камуфляжных сложился пополам, поймав пулю животом. Я не успела заметить, кто именно это был. Мой вчерашний неприятель с поврежденными мышцами правой руки или его напарник. У меня просто не было ни единой лишней секунды на идентификацию личности очередного подстреленного мной бандита. Я резко толкнула Николая Петровича в спину, и он сам, подобно пуле, вылетел в коридор. Скорострельное оружие второго ряженого охранника не заставило себя ждать. Три методично выпущенные пули мягко погрузились в поджарое тело Ермилова. Я захлопнула дверь и ушла в сторону от нового свинцового шквала, повернула ключ в замке. Профессионализм, с которым вели стрельбу эти бравые ребята, действительно впечатлял. Мы с Дружининым оказались буквально в мышеловке. «Окно!» коротко вымолвил Роман, привлекая мое внимание, и его длинный палец устремился в нужном направлении. Секундой спустя я уже поняла, о чем он говорил. «Судьба преподнесла нам подарок. У меня будто гора с плеч свалилась. Едва я выхватила взглядом эти стильные офисные решетки на окнах. Сейчас многие делают такие оборонительные приспособления изнутри. С одной стороны решетки висят на петлях, а с другой крепятся к стене при помощи шпингалетов. Достать эти нехитрые крепления с улицы невозможно при любом раскладе. А вот тот, кто находится в офисе, легко может отворить решетки, например, для того, чтобы по весне помыть окна». Я ринулась вперед, лихо вскочила на подоконник и сдернула верхний шпингалет. Роман самостоятельно, без моей просьбы, справился с нижним. Решетка ушла в сторону, и я, шагнув назад, ударила ногой в стекло. Осколки со звоном посыпались на гранитный пол. Дружинин выпрыгнул на улицу первым. Наши преследователи старательно обстреливали врезной замок двери. Я дважды пальнула в их сторону, скорее для острастки, нежели ради какого-то конкретного результата, и устремилась за клиентом. С правой стороны от нас располагалась железная дорога, о которой я уже упоминала, А вот слева весьма кстати автозаправочная станция. До нее было 10 метров, не больше. Я схватила Дружинина за руку. Туда, быстрее. Он не заставил меня повторять. Петляя, словно зайцы, мы оба припустили в нужном направлении. Я оглянулась через плечо, но преследования не заметила. С территории заправки, в тот момент, когда я и Роман подбежали к ней вплотную, выехала маленькая серенькая АК. Водитель притормозил, дабы не сбить бегущих пешеходов. Я дернула на себя крохотную дверцу и мгновенно приставила ствол точно к виску молоденького парнишки в желтой ветровке. «Выходи!» Приказ был коротким и не терпящим никаких возражений. Роман уже забрался на пассажирское сиденье. Парень не стал артачиться, поднял руки вверх и достаточно энергично выбрался из салона. Я села за руль. Лицо юноши было весьма озабоченным. Мне даже показалось, что он был готов сейчас заплакать. «Заберешь машину завтра утром возле городской прокуратуры», – известила я молодого автомобилиста. После чего резко захлопнула дверку и тронула АКУ с места. Дружинин тяжело дышал. Глава 17. «Господи, я пропал!» – простонал Роман, обхватывая голову руками и запуская пальцы в свою шевелюру. «Все кончено! Все кончено! Выхода нет!» Напротив, я взглянула в зеркальце заднего обзора. «Все только начинается, Роман. Мы с тобой выходим из мрака, в котором блуждали все это время. Лихие ребята Катрана, под пули которых мне пришлось подставить Николая Ермилова, так и не сумели организовать за нами погоню. Тоже мне профессионалы». «Каким же образом?» Дружинин повернулся ко мне лицом. «Мы знаем, кто тебя подставил», — пояснила я. «Это Хабецкий. Может быть, не сам, конечно, а с подачи или по приказу таинственного заказчика и инициатора всей махинации по кличке Катран. Но так или иначе, как сказал Ермилов, твой компаньон Михаил под Катраном. Слышал же сам». «И что?» «Глупый вопрос», — хмыкнула я. «Сейчас едем в следственный изолятор, находим там старшего прапорщика Верхоламова, встречаемся с Хабецким и припираем его к стенке. Он скажет нам, кто такой Катран, пусть только попробует не сказать». Я посмотрела на наручные часы. До встречи со старшим следователем городской прокуратуры оставалось чуть больше 2 часов. Что ж, времени должно хватить, но надо поторопиться. В эту секунду я вспомнила про мобильник, оставленный мне Погореловым. Выудила его из кармана и набрала номер Алексея, который откликнулся после первого же гудка. «Слушаю». «Горелый, у нас проблемы», — сходу окатила я его прохладной водицей. «Что случилось?» — он заволновался. «У Ермилова была засада. Да и вообще, как мне удалось выяснить, там махинация планировалась довольно хитрая. Дружинина опутали сетями со всех сторон и загнали в угол. Ловкие ребята. И Хабецкий сыграл не последнюю роль. Мы сейчас едем к нему в СИЗО». «Может, сначала встретимся?» — предложил Погорелов. «Не могу, Лешечка», — я кисло улыбнулась, хоть он и не мог видеть выражение моего лица. «Времени у нас в обрез. А ты накопал что-нибудь?» Погорелов немного помолчал. «Кажется, я напал на один интересный след, но если бы ты дала мне еще часок...» «Считай, что он у тебя есть, Горелый», — обрадовала я приятеля. «Кстати, тебе кличка Катран ни о чем не говорит?» «Катран?» — переспросил он и опять задумался. «Нет, никогда не слышал. А кто он такой?» «Человек, стоящий во главе всего этого дела». «Вот как? Забавно. Надо будет еще раз откатать базу данных». В голосе Алексея звучало столько оптимизма, будто в нашем распоряжении имелся не один свободный день. Я тяжело вздохнула и с легкой ехидцей спросила: «Откатай, откатай». И уже более серьезно добавила: «Ладно, если что, еще созвонимся, Горелый». Выключив телефон, я положила его обратно в карман брюк. До здания, где располагался Тарасовский следственный изолятор, оставалось не более 5 минут езды. «Есть новости?» – спросил Дружинин. «Будут», – заверила его я. Припарковав малолитражную «Аку» немного левее центрального входа в мрачное заведение СИЗО, я выключила двигатель. Роман хотел было закурить сигарету, но передумал. «В нашем сегодняшнем приключении есть еще один плюс», – подбодрила я его, прежде чем мы покинули крошечный салон. «Какой?» «Теперь ты знаешь, чего именно хотели от тебя недоброжелатели». «Это верно», – Дружинин улыбнулся. «Честно говоря, даже представить не могу, что бы я без тебя делал, Женя». «В данный момент уже бы ничего не делал». Во мне опять не кстати проснулся черный юмор, и я поспешно заткнулась, дабы не ляпнуть гадость. Прямо на кончике языка замерло продолжение произнесенной фразы «Червей бы кормил». Но вместо этого просто похлопала клиента по плечу. «Пошли». Мы покинули конфискованную АКУ и бок о бок направились в сторону металлических, огороженных колючей проволокой ворот следственного изолятора. Старший прапорщик Верхоламов оказался на месте и предстал перед наши очи минут через 20 с небольшим. По грузному, одутловатому лицу блюстителя порядка на данной территории струился обильный пот. Но на сегодня прапор не пользовался носовым платком, обтирая выступавшие на лбу капли рукавом кителя. Я даже немного позавидовала ему. Надо же, тепло человеку в такое время года. Ведь погода никак не напоминала летние деньки, а наоборот, заставляла меня зябко кутаться в плащ. «Хабецкому», — Верхоламов окинул нас цепким взглядом, «вид у нас с Дружининым был совсем не тот, в каком мы являлись в прошлый раз. Цель визита сугубо личная», — ответствовала я и толкнула Романа в плечо. А он, поняв намек с полуслова, извлек из кармана 50-долларовую купюру и призывно помахал банкнотом перед мясистым носом старшего прапорщика. Тот не стал делать вид, что не заметил купюру. Жирные пальцы проворно ухватили витавшую в воздухе взятку и утрамбовали ее в боковом кармане кителя бравого служаки. «Пойдемте, я провожу», — тон Верхоламова заметно потеплел. Мы очутились в той же самой комнате для свидания, что и в прошлый визит. Только на сей раз по центру стола уселась я, а Дружинин расположился сбоку. Прапор самолично привел Михаила, Свет Игоревича. Хабецкий остановился на пороге и с удивлением воззрился на Романа. Затем в его взгляде мелькнул испуг, который почти тут же сменился глумливой ухмылкой. «Добрый день, господа хорошие!» Михаил в развалочку приблизился к квадратному столику. «Не могу сказать, что чрезвычайно рад вас видеть, ибо догадываюсь, с какой неприятной для меня миссией вы пожаловали». «Ваша игра окончена, Хабецкий», — сухо изрекла я, без всякого стеснения закуривая. «Вы ошибаетесь, дамочка». Он все еще демонстрировал нам в улыбке желтые от никотина зубы. «Игра была бы окончена, если бы мой друг Роман отправился на небеса, как того требовал сценарий. А что касается нынешнего положения вещей, то я бы сказал, что мы перешли в несколько иную стадию игры с открытыми картами». «Вы убили Донцова?» — открыто поинтересовалась я. «Да, я». Хабецкий не счел нужным запираться. «Зачем?» По сути, ответ на этот вопрос был мне уже известен, но я, что называется, желала услышать полную версию. «Вы слишком много хотите знать, милая барышня?» Михаил подался корпусом вперед и опустил руки между колен. «Кто кого убил и зачем?» «Не боитесь оказаться чересчур осведомленной?» «Не боюсь», — почти честно ответила я. «Мне бы хотелось еще и про Катрана услышать», — добавила я секунду спустя с снова выказывая осведомленность. Хабецкий хитро прищурился. «Как говорится, чего хочет женщина, того хочет Бог. Не так ли?» Неприкрытая ирония сквозила в каждом его слове. «Я мог бы быть с вами откровенен, но, полагаю, моя история станет последней из того, что вы услышите в своей жизни». Руки Михаила вновь появились над поверхностью стола, но на этот раз не пустые. В лицо мне зловеще смотрело дуло револьвера «Кольт» 45-го калибра. Я моментально подобралась, но Хабецкий лишь рассмеялся, увидев мою реакцию. «Сюрприз, да?» Он поднялся из-за стола. «Теперь хотелось бы увидеть и ваше оружие, госпожа телохранитель. Двумя пальчиками на вытянутой руке, пожалуйста». Я не стала ему перечить, прекрасно осознавая, на чьей стороне в данный момент перевес сил. Медленно и осторожно ухватила свой револьвер за рукоятку и выудила его из-под ремня. Положила на стол дулом к себе. «И куда только смотрит охрана СИЗО, заключенные разгуливают по территории с огнестрельным оружием. Беспредел!» Роман не произносил ни слова, застыв на стуле справа от меня, как мраморное изваяние. Происходящее повергло его в состояние шока. «Вот и ладушки. Хабецкий забрал мой револьвер. Теперь можно и пообщаться, верно?» Он приблизился к двери, ведущей из комнаты для свиданий в общий коридор, и трижды монотонно ударил рукояткой своего оружия в стальную обшивку. «Толик!» На его зов в дверном проеме возникла массивная расплывшаяся фигура старшего прапорщика Верхоламова. В руке у представителя закона был зажат табельный Макаров, а его дуло устремлено на меня. Как сказал герой одного популярного российского кинофильма, «Вечер перестает быть томным». Только в нашем конкретном случае за окном был день, пасмурный, но все-таки день. Лицо прапорщика, соструившимся по вискам потом, не выражало никаких эмоций. Как можно незаметнее для окружающих, я нырнула правой рукой в карман плаща и нажала на мобильном телефоне кнопку вызова предыдущего абонента. «Да у вас тут целая организация!» — громко воскликнула я, чтобы заглушить донесшийся из моего кармана голос Алексея Погорелова, ответившего на вызов. «Только какой теперь смысл убивать нас с Романом? Ермилов не выполнил своей части операции, и деньги остались на прежних счетах. И потом, господа хорошие, вы, наверное, немного запамятовали, где мы с вами находимся». «Это не проблема», — хмыкнул Хабецкий. «Сменить место недолго. Ты подогнал машину, Толик?» «Да, с этим в порядок». Верхоламов кивнул. «Уезжаем?» «А то». Внимание Михаила вновь переключилось на нас с Романом. Как видите, ларчик просто открывается. Поэтому давайте-ка, ребята, без лишнего шума на выход. И сразу хотелось бы предупредить вас, Евгения. Я знаю, насколько вы отчаянная и решительная дама, но если вы начнете геройствовать, первым умрет ваш клиент. Уяснили? Вполне. Я смело поднялась во весь рост и оглянулась на Дружинина. Он тоже оторвался от стула. Под пристальными взглядами Хабецкого и Верхоламова мы направились к выходу. Я искренне надеялась на то, что в коридоре окажется кто-то еще из охраны, но не такие продажные типы, как этот толстый прапор. Но хитромудрые комбинаторы продумали все. Едва я продефилировала мимо Верхоламова, этот оборотень в погонах весьма проворно замахнулся Макаровым и приложил его рукояткой мне в темечко. Мрак окутал мое сознание, а наполнившееся легкостью тело стремительно понеслось по длинному ветвистому тоннелю навстречу солнечному свету. Не могу точно сказать, сколько времени я пробыла в забытии, но очнулась уже в связанном состоянии, сидя на металлическом стуле с высокими ножками. Я огляделась по сторонам. Это была малогабаритная квартира, не блиставшая чрезмерным уютом и чистотой. Прямо напротив меня работал телевизор, а окрашенная ведущая теленовостей вещала о возможности очередных реформ. Чуть правее, на низеньком диванчике возле стены, в полулежачем состоянии расположился Михаил Хабецкий. Оружия в его руках уже не было, и вместо него крючковатые пальцы сжимали пульт дистанционного управления. Я повела головой и наткнулась взглядом на Дружинина. Он сидел рядом со мной на таком же высоком стуле с завязанными за спиной руками. Лицо его украшали многочисленные синяки и кровоподтеки. Голова безжизненно завалилась на бок, рубашка была разорвана по швам. На секунду я обеспокоилась, но, заметив, что грудь Романа слегка вздымается, с облегчением поняла, что мой клиент еще жив. Это обнадеживало. Хабецкий заметил, что я пошевелилась, и убавил звук телевизора. «Рад снова видеть вас в здравии, Женя!» Он спустил на пол босые ноги. «С Ромиком все в порядке, не волнуйтесь. Правда, пришлось немного поработать над ним. Вот ведь упрямец. Так ведь и не хочет назвать коды доступов. Разве вы сами их не знаете?» Голова моя разрывалась от боли, но каких-либо существенных повреждений на теле вроде бы не наблюдалось. «Увы», — Михаил поджал губы, — «к сожалению, не знаю, уж очень скрытен всегда был ваш друг». «Вы обещали поведать мне какую-то историю, Хабецкий», — напомнила я и незаметно проверила на прочность веревки, стягивающей мои запястья. «Мои противники постарались на славу, ничего не скажешь». «Да, конечно», — Михаил улыбнулся. «Раз обещал, значит, расскажу. Я слов на ветер не бросаю. Тем более могу себе представить, как ваша голова разрывается от обилия невыясненных вопросов». Вообще-то она разрывалась скорее от недавнего ласкового прикосновения Макарова к моей макушке, но и от вопросов тоже. «Что вас интересует?» — Хабецкий подался вперед. «Все», — честно ответила я. «Я вообще любопытная особа». «Хорошо». Рука Михаила потянулась к пачке сигарет. Он неспешно закурил. «Люблю быть в центре внимания. Знаете, мы уже проделывали нечто подобное пару раз. Правда, в других городах». «Мы? Это кто?» — прямо спросила я. Хабецкий рассмеялся. «Я и Катран. Он организатор и распорядитель. Я исполнитель главной роли. Остальные... всего лишь пешки, наемники. Я даже не знаю, где их откапывает Катран. Схема операции проста и до безобразия банальна. Отыскивается придурок, вроде этого». Михаил пренебрежительно мотнул головой в сторону Дружинина. «Бизнесмен с приличными капиталами. Я втираюсь к нему в доверие, завожу даже дружбу и вливаюсь в дело. Мы начинаем вместе активно наращивать и без того высокие капиталы. Разумеется, боссом остается он. Доступ к лицевым счетам и все такое. Я лишь на подхвате. Когда же финансовые обороты достигают некоего апогея, приходит время решительного удара. Ромик говорил вам об инвесторах с Украины». Я молча кивнула в ответ. Мне не хотелось до поры до времени перебивать словоохотливого собеседника. Пусть болтает. Их появление стало своего рода сигналом к действию. Дальше, как вы сами смогли убедиться, все элементарно. Подстава под убийство, покушение на жизнь. Человек оказывается загнанным и не видит иного выхода из ситуации, кроме бегства. Я в изоляторе, следовательно, вне подозрений. Ведь сам жертва беспредела. А потом, как бы невзначай, дурню вроде Ромика подбрасывается идея с переводом денег. Вот он, долгожданный выход. Затравленный бизнесмен хватается за протянутую соломинку и лишается всех своих средств в одно мгновение. Хабецкий воодушевлялся своим рассказом, входя в раж. Он даже не успевает понять, что же именно случилось, ибо почти сразу погибает. На этом все. Опускается занавес, все довольны, ну, за исключением, пожалуй, отдельных личностей. Михаил ликовал. Однако уже в следующее мгновение, вернувшись из мира грез на реальную почву, он кинул взгляд на дружинина и зло покосился на меня. Лицо Хабецкого уже не светилось от счастья, как новенькая монета. «Теперь вы понимаете, какой гениальный план сорвали?» Продолжил он с совершенно иными интонациями в голосе. «Ваше вмешательство, Женя, спутало нам все карты. И на кой черт вы поперлись в тот вечер в Роксану?» «Кушать захотелось», — обезоруживающе улыбнулась я. «Проголодалась». «Черт возьми!» — Хабецкий хлопнул себя ладонью по колену. «Ирония судьбы, да?» «Да, что-то в этом роде». «И вот все наши труды на смарку». Михаил несколько раз энергично затянулся сигаретой. «Теперь придется выбивать у дружинина коды силой». «А почему нельзя было сразу так сделать?» — внесла я альтернативное, но запоздалое предложение. «Потому что он их не скажет», — грустно откликнулся Михаил. «Мы и сейчас-то понапрасну теряем время». «Ничего не получится. Ромик один как перст. На него даже надавить не через кого. Катран в бешенстве». «Мне непонятно одно, Хабецкий, я вновь приступила к почти бесперспективным манипуляциям с веревками, стягивающими мои руки. Почему именно Донцов стал вашей жертвой?» «Да не почему», — отмахнулся собеседник и поморщился. «Случайная жертва. Все делалось для того, чтобы запутать следствие. Не было никакого слияния, не было никакого звонка из Москвы и Шмуратову. Все это придумал Катран. Я же обивал пороги всех этих инвестиционных дельцов и морочил им голову фиктивными предложениями. Вымысел, блеф, понимаете?» «Понимаю». Я заметила, что дружинин начал приходить в себя. Сначала он протяжно застонал, затем зашевелился и уже, приподняв голову, бессмысленно завращал заплывшими глазами, обретая чувство реальности. Лицо исказило гримаса боли. «Раиса Тимофеевна, жена убитого банкира, сказала, что и Роман Станиславович звонил Донцову с угрозами», — напомнила я Хабецкому. «О, да!» Он вновь расплылся в улыбке, стряхнул пепел с сигареты прямо на пол и зажал ее зубами. «Еще одна заслуга господина Ермилова. Синтезированный на компьютере голос. Поистине, вы убили сегодня гения». «Это не я его убила», — открестилась я, — «а ваши молодчики». «Не суть важно». «Женя», — подал голос Дружинин, — «с тобой все в порядке?» Я искренне удивилась. Находясь в более плачевном состоянии, нежели я, Дружинин беспокоился о самочувствии телохранителя. В нем проснулся джентльмен. Сейчас я, наверное, в его представлении была обычной женщиной, угодившей в беду, причем по его вине. «Все нормально, Роман». Веревки на запястьях упорно не желали поддаваться. «Ты-то как?» «Превосходно!» — он улыбнулся разбитыми в кровь губами. «Хуже уже все равно не будет». «Это как сказать?» — включился в нашу беседу Хабецкий. «Как сказать, Ромик?» Он слез-таки со своего дивана и медленно приблизился к Дружинину. Схватил его за подбородок и резко дернул голову вверх. Один глаз Романа был совершенно залит кровью, сочившейся из брови. Зрачки Хабецкого недобро сузились, и он буквально со звериной ненавистью воткнул Дружинину свой окурок в левую щеку. Вдавил пальцем. Роман заскрипел зубами, превозмогая боль, но не закричал. Я дернулась всем корпусом, надеясь просто порвать веревки, но безрезультатно. Михаил повернулся ко мне лицом. «Что? Неприятно осознавать, как мы обходимся с сохраняемым вами телом, Женя?» — спросил он, откровенно издеваясь. «Да, сейчас мы вправе делать с вашим клиентом все, что угодно. А вы, как это ни печально, бессильны». «Почему бы тебе просто не убить меня?» — внес конструктивное предложение Роман, с трудом шевеля губами. «И освободить от мучений?» — ухмыльнулся Хабецкий. Он все еще нависал над беспомощным пленником. «Зачем мне это? Ты все равно от меня ничего не добьешься. Возможно. Но решать твою судьбу, Ромик, буду не я. А кто? Катран». Культ Хабецкого сиротливо и без присмотра валялся на тумбочке возле телевизора. «От оружия меня отделяло всего пара метров. Освободить бы руки, и я успела бы завладеть пистолетом раньше, чем Михаил опомнится. И тогда уж я сумела бы сбить с него спесь. Тогда бы этот непризнанный король вселенной запел по-другому». Я оглянулась по сторонам и обратила внимание, что за нашими с Романом спинами никого нет. Выходит, в комнате нас только трое. Куда же подевался грузный свиноподобный прапор? Мои ладони вспотели от напряжения. На мгновение мне показалось, что веревки начали поддаваться. В нагрудном кармане рубашки Хабецкого зазвонил сотовый телефон. Он выудил аппарат, нажал на нем какую-то кнопку и приложил к уху. «Да, я», пробежавшись коротким взглядом по нашим с Дружининым лицами, Михаил отвернулся и сделал несколько шагов в сторону дивана. «Нет, пока все без изменений. Молчит сучонок. И, сдается мне, будет молчать дальше. Что?» «Да, конечно. Здесь», — он покосился через плечо на меня. «Само собой». «Через сколько?» «Хорошо, жду». Хабецкий выключил телефон. Миниатюрная трубочка вновь скрылась в том же самом кармане светло-голубой рубашки. Я без особого труда догадалась, что на связи с недавним партнером Романа по бизнесу был сам загадочный Катран. Выходит, что скоро нам представится возможность познакомиться с этим современным Остапом Бендером. «А что говорит Катран насчет меня?» – спросила я задумавшегося на мгновение Михаила. «Какова моя судьба?» Хабецкий ответил не сразу. Он снова пристроил свою пятую точку на диван, взял в руки пульт дистанционного управления и выключил телевизор. Маленькую комнату, в которой мы с Романом оказались в качестве пленников, в одно мгновение окутала гробовая тишина. И только настенные часы где-то за моей спиной размеренно отбивали привычный такт быстро текущего времени. «А вам, Женя?» Фраза, к которой так старательно и обстоятельно готовился Михаил, прервалась, едва начавшись. Причиной тому послужил пронзительный звонок в дверь. К нам пожаловали гости. Глава 18. Хабецкий поднялся с дивана и прошел к двери комнаты. Приложил ухо к косяку и замер. Я тоже прислушалась. Шаги в коридоре известили о том, что в квартире, кроме Михаила Игоревича, находится еще кто-то. Щелкнул дверной замок, совершив два оборота. Затем до нашего слуха донеслись звуки борьбы и неожиданный выстрел в финале. Хабецкий метнулся к оружию. Он подхватил с тумбочки свой револьвер как раз в ту самую секунду, когда дверь в комнату распахнулась, и на порог шагнула высокая фигура. Луч света ударил мне в лицо, и я не сразу смогла определить, кто этот нежданный визитер. А вот Михаил не растерялся. Он живо подскочил ко мне и, как последний трус, спрятавшись за спину слабой женщины, приставил холодный ствол к моей шее. «А ну, бросай пушку, козел!» — гаркнул он, что есть мочи. «Живо! Считаю до трех и стреляю. Хочешь гибели девушки?» «Успокойся, Хабецкий». Незваный гость шагнул вперед, и я узнала его. Передо мной, сжимая пальцами на вытянутой руке Макаров, стоял Алексей Погорелов. Данный факт позволил мне вздохнуть с некоторым облегчением. Фокус с мобильным телефоном удался, и я напрасно беспокоилась о том, что батарейки аппарата сдохнут раньше, чем мой старый приятель обнаружит наше местонахождение. «Обойдемся без кровопролития», — довольно миролюбиво предложил Погорелов. «Я сказал пушку на пол», — проорал снова Хабецкий, трясясь от страха. «Былого опломба в Михаиле Игоревиче уже не было. Глухой, что ли? Ну, я считаю, раз...» Рука с оружием у Погорелова дрогнула. Понятное дело, он меньше всего хотел причинить мне вред. Ствол начал медленно опускаться на пол, но я не могла допустить, чтобы Алексей совершил ошибку и подчинился приказу Хабецкого. Наплевав на то, что моя многострадальная макушка подвергнется очередному испытанию на прочность, я резко мотнула головой назад и немного влево. Расчет оказался верным. Мой затылок примехонько вписался в переносицу Хабецкого. Характерный хруст известил меня о том, что его нос претерпел существенную деформацию. Левой рукой, схватившись за ушибленное место, Михаил качнулся назад, отступил на два шага и произвольно вскинул руку с револьвером. Смертоносное дуло, как я успела определить на глаз, было точно направлено в грудь Погорелову. Но мой давний и страстный поклонник, чести его будет сказано, сориентировался в ситуации мгновенно. Его Макаров грохнул первым. Хабецкий вскрикнул и скрылся за моей спиной так, что теперь я не имела возможности лицезреть его даже боковым зрением. Кольт упал на пол. «Ты убил его», — перевела я взгляд на нашего с Дружининым спасителя. «Ранил». Алексей шагнул за стул, на котором я сидела, и через секунду появился вновь в обществе недавнего соперника по стрельбе. Хабецкий грузно висел на плече Погорелова и тяжело дышал. Его правая рука, безжизненно болтавшаяся вдоль тела, была залита кровью, нос тоже был далеко не в лучшей форме. Погорелов бросил своего пленника на диван, как мешок, и после этого приблизился ко мне. «Как ты?» В голосе его прозвучали неподдельное участие и сопереживание. «Я-то в порядке. Роману вот здорово досталось». Погорелов, недовольный и с некоторой долей отчужденности, покосился на моего клиента. Он его недолюбливал, что читалось без слов. Извечная мужская ревность и потенциальное соперничество. Мне это даже польстило немного. Наконец Алексей приступил к схватке с узлами на моих запястьях. Макаров благополучно вернулся в кобуру. «Что с Верхоламовым?» — спросила я его через плечо. «Ему повезло меньше», — честно признался Погорелов. «Я не хотел его убивать, но так вышло. Все законно в пределах необходимой самообороны». Я усмехнулась уголками губ. Алексей всегда был буквоедом до мозга костей. И ничто не в силах было изменить данного пунктика в его биографии. «Хабецкий нам во всем признался», — сказала я, когда с путами на моих руках было покончено. «Дружинина подставили. Он не убивал банкира». «Я знаю». Алексей вновь вынырнул из-за моей спины. «Помнишь, я тебе по телефону сказал о том, что нашел небольшую зацепку? Помню». Я поднялась со стула, потратила немного времени на то, чтобы размять затекшие конечности, и двинулась к Роману. При близком рассмотрении вид у него оказался еще более плачевным. То ли Хабецкий, то ли Верхоламов поработали над его лицом, выбивая номера счетов. А может, и оба сразу ударно трудились, пока я пребывала в бессознательном состоянии. Роман поднял на меня глаза и попробовал изобразить на лице улыбку. «Так вот, мои расчеты оказались верными», — продолжал между тем вещать у меня за спиной Погорелов. «Я потянул за ниточку, и ты не поверишь, какой клубок удалось распутать». Не глядя в данный момент на Алексея, я могла поспорить, что он просто светился от удовольствия. Не каждый день ему доводилось чувствовать себя настоящим героем. Наверняка и о повышении теперь подумывает всерьез. Точно такая же история полтора года назад произошла в Иркутске. Погорелов сделал несколько шагов в мою сторону то время как я, опустившись на колени за спиной Дружинина, стала примериваться, с какой стороны приступить к распутыванию узлов на его руках. А еще 4 года назад идентичный случай в Хабаровске, тот же самый сценарий, те же средства и способы достижения намеченной цели. И самое главное, Алексей выдержал театральную паузу, во всех 3 случаях явственно прослеживается присутствие одного и того же человека. Кого? Меня заинтересовали последние слова приятеля, и на секунду я даже забыла о веревках на руках клиента. Следователя, который вел эти дела, раздался весьма приветливый голос с порога. Мы с Алексеем одновременно повернулись к вошедшему. Поднял лицо с заплывшими глазами и Дружинин, самоотверженно попытавшись сфокусировать взгляд. Прямо перед нами в дверях комнаты стоял Александр Дмитриевич Кошелев. Сейчас он был без шляпы, длинный плащ расстегнут, узел галстука на шее слегка ослаблен, в руке следователя был зажат люгер, стальное дуло которого устремлено на сослуживца. Я имею в виду Погорелого. «Не корчи из себя героя!» — без особых эмоций вымолвил Кошелев, заметив, что рука Алексея машинально потянулась к кобуре с оружием. «Мне достаточно будет 0,5 секунды, а может и меньше, для того, чтобы выстрелить. И сам помрешь в расцвете лет, и дружкам своим не поможешь». Взгляд выразительных карих глаз Александра Дмитриевича источал не просто холод, а буквально вечную мерзлоту. Если до сего момента старший следователь прокуратуры и вызывал во мне некоторую симпатию к своей персоне, то ныне от нее не осталось и следа. Сейчас этот человек всем своим видом напоминал матерого волка, готового броситься на свою жертву и разорвать ее на куски острыми клыками. Кошелев уже не таился, он был естественен. Я не успела вмешаться в ситуацию, и, как это бывает в таких случаях, она не замедлила выйти из-под контроля. Погорелов проигнорировал совет старшего по званию, в нем кипела жажда деятельности. А может, он рискнул собственной жизнью ради меня? Как бы там ни было, но он все же ухватил пальцами свой табельный Макаров в надежде оказаться быстрее и проворнее противника. Но его безрассудные расчеты не оправдались. Кошелев плавно спустил курок, не меняя выражения лица. Погорелов схватился за живот, замер, и его белая рубашка стала стремительно окрашиваться в алый цвет. В такой позе он простоял недолго, 4 секунды, а затем, завалившись всем корпусом на правый бок, упал на паркетный пол и по-детски подтянул ноги к подбородку. Взгляд Алексея стал блуждающим, но он еще тяжело дышал. Кошелев раздвинул губы в гадкой улыбке. «Я предупреждал», — тихо произнес он. Шагнув к скрючившейся на полу жертве, убийца наклонился и хладнокровно расстегнул кобуру на поясе лежащего Алексея. Затем он вытащил из нее табельное оружие, до которого не успел дотянуться Алексей, и опустил его в карман своего плаща. «Ты, как всегда, вовремя, Катран!» — подал с дивана голос, раненый в руку Хабецкий попытался приподняться. Не удалось, и он вновь откинулся телом на кожаную спинку. «Добей эту падлу!» «Зачем?» — ухмыльнулся следователь. «Он мне уже не мешает. А вот что касается тебя, Миша...» Кошелев не сдвинулся ни на сантиметр. Развернулась только рука с люгером, и теперь дуло смотрело в сломанную мною переносицу бывшего бизнесмена. «Перестань!» — в глазах Михаила Игоревича мелькнул неконтролируемый сознанием страх. «Что за шутки, Катран? Мне и без того хреново!» «Почему шутки?» Кошелев держал пистолет уверенными цепкими пальцами. «Я не шучу, подельничек. Разве ты не мечтаешь избавиться от боли?» «Мечтаю». Хабецкий вновь предпринял попытку подняться, но не таким же способом. «Для достижения желанной цели, друг мой, все средства хороши», — выдал философскую сентенцию Александр Дмитриевич. Я знала, что неминуемый выстрел прозвучит в самое ближайшее время. Так оно и произошло. Люгер старшего следователя вновь натужно кашлянул, и выпущенная из него пуля вписалась точно меж бровей Хабецкого. Кошелев не солгал. Его недавний напарник по преступным делам скончался быстро и без мучений. Я рискнула воспользоваться моментом. Прыгнув не хуже пантеры, я надеялась сбить следователя прокуратуры, оказавшегося на поверку оборотнем с ног, и завладеть его оружием. Но, похоже, этот тип предвидел любые возможные ходы противника и заранее был готов к ним. Кошелев проворно отскочил влево, пропуская меня, попутно нанес мне более чем ощутимый удар ногой в область печени. В результате, как ни печально признать, профессиональный бодигард Евгения Охотникова позорно распласталась на полу прямо на глазах у своего клиента. Александр Дмитриевич не очень любезно поставил свой массивный ботинок мне на спину. «Предупреждаю, милая леди, что пушка направлена точно вам в голову». «Я думала, что вам нравлюсь, Александр Дмитриевич». Я мысленно напряглась, приготовившись для новой атаки. «Да, нравитесь», — спокойно произнес он, уверенный в собственном превосходстве. «И как женщина, и как телохранитель». «Да, признаюсь вам честно, Евгения. Так, кажется, вас зовут». «Я в полной мере оценил ваши профессиональные способности и не один раз, наверное, успел пожалеть о том, что мы с вами находимся по разные стороны баррикады. У меня есть к вам один вопрос, Александр Дмитриевич. Каким образом у вас так гладко выходило подбирать те самые дела, в которых вы сами были замешаны, к тому же в разных городах?» Кошелев засмеялся. «Здесь нет большой загадки, милочка», — с улыбкой сообщил он. «В новые города я переезжал произвольно. А что касается дела производства, то тут еще проще. Формула. Слышали выражение? Как подмажешь, так и поедешь». Настроение у следователя улучшалось с каждой минуты, что, естественно, не могло не провоцировать противника, то есть меня. «Говорите, вам неприятно быть со мной по разные стороны баррикады? Но иначе и быть не могло. Незаметно для проницательного и цепкого взгляда Александра Дмитриевича я сделала упор ладонями в пол. Я презираю таких, как вы». «Как это мило!» — Кошелев рассмеялся. «Вы даже ругаетесь красиво. Идеальная женщина. Жаль будет вас убивать». «Оставь ее в покое, Кошелев», — неожиданно прозвучал голос Дружинина. Роман произносил слова с неимоверным трудом, разбитыми в кровь и опухшими губами. Старший следователь сбросил с меня ногу и отошел к дивану. Я поднялась на локтях и неспешно приняла сидячее положение. В двух шагах от меня находился замерший в нелепой позе Алексей Погорелов. Я склонилась над ним и двумя пальцами дотронулась до шеи. Пульс отсутствовал. Я скрипнула зубами и подняла полный злобы и ненависти взгляд на Александра Дмитриевича. В эту секунду мне страшно захотелось порвать его на куски прямо зубами. Но до него было далеко, а я еще не собралась с силами. Тем временем Кошелев, не упуская меня из виду, сделал пару шагов по направлению к Дружинину. Руки последнего все еще были крепко связаны за спиной. Роман сказал еще что-то, но разобрать его слов было нельзя. «Что ты сказал?» — Кошелев немного склонился к нему. «Я предлагаю тебе сделку», — вымолвил мой клиент и сплюнул на пол сгусток крови. «Сделку? Мне?» — голос Александра Дмитриевича заметно ожил. В нем появились нотки неподдельного любопытства, смешанного с иронией. «Интересно, и какую же?» «Я знаю, что тебе нужно». Роман делал долгие паузы почти после каждого произнесенного слова. Превозмогал боль. «Тебе нужны коды доступа к моим счетам, к счетам Секвой, так?» «Ну, допустим, что так. Дальше. Я назову их». Дружинин медленно, но гордо поднял подбородок, взирая на противника единственным дееспособным на данный момент глазом. «Но при одном условии». «При каком?» «Ты отпустишь ее?» Он едва заметно мотнул головой в мою сторону. «А если я не соглашусь?» – последовала быстрая реакция Кошелева. Однако я заметила, что на лице старшего следователя прокуратуры при этих словах появилась озабоченность, свидетельствующая о том, что мысленный процесс пошел в заданном Дружининым направлении. «Тогда ты ничего не получишь. Я сдохну, но не скажу ни слова. Каждый останется при своих катран. А так, деньги в обмен на жизнь девушки. Все мои деньги. Решай сам». Подобный поворот в разговоре стал для меня сюрпризом. Я даже на долю секунды забыла о погибшем Алексее, голова которого в настоящий момент покоилась на моих коленях и с разинутым от изумления ртом уставилась на Дружинина. В эту секунду я отчетливо поняла, что там у меня на квартире, когда мы с моим клиентом едва не дошли до интимной близости, Роман не лгал. Поступки человека, как правило, всегда являются значительно большим доказательством истинных чувств, чем его слова. Дружинин любил меня, это было бесспорно. Он не думал сейчас о своих нажитых потом и кровью капиталах, не думал о собственной жизни, для которой имелась вполне реальная угроза. Он думал обо мне. Я встретилась с Романом взглядом, и он чуть заметно кивнул головой, дескать, все в порядке, так надо. Может, он был прав, но во всей теперешней ситуации имелось одно существенное «но». Я не была обычной девушкой. Я находилась здесь в качестве телохранителя, а моему клиенту грозила опасность. Я осторожно опустила голову Погорелого на паркетный пол и поднялась на ноги. Кошелев развернулся так, чтобы видеть одновременно нас обоих, меня и Романа. Стоял молча, не произнося ни слова, размышлял. Дружинин не торопил его с ответом. Я опустила глаза, и мой взгляд наткнулся на револьвер, оброненный Хабецким в момент его схватки с неожиданно прибывшим в нашу тесную компанию Алексеем. Бесхозное оружие притулилось в каких-то 10-15 сантиметрах от левой ноги Кошелева. «Ладно, Александр Дмитриевич осклабился. Считайте, что мы договорились, Роман Станиславович. Я не буду ее убивать. Называйте свои коды». «Так не пойдет», — Дружинин упрямо помотал головой. «Отпустите ее». «За дурака меня держите?» Знакомый металл в голосе вновь дал о себе знать. «Иначе я ничего не скажу». Роман был тверд в своем решении. «Как же нам быть, а, Катран?» В беседе вновь наступила пауза. Кошелев занервничал. Ему, как в известной русской поговорке, хотелось и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Я глазами указала Роману на револьвер Хабецкого. Не знаю, понял ли он, что я имела в виду, но спустя пару секунд Роман вновь что-то зашелестел разбитыми губами. Я не уловила ни слова, Александр Дмитриевич тоже. Он сделал еще один шаг к Дружинину и слегка склонился, прислушиваясь. Кольт оказался между его ног. Роман собрал остаток своих сил и вдруг плюнул в лицо следователя-оборотня. Кошелев зажмурился, а я в ту же секунду ринулась вперед. Он заметил мой отчаянный бросок и выстрелил. Пуля, пущенная из его люгера, прошла у меня над головой, задев волосы на макушке. Подумать страшно. Каким-то миллиметром ниже, и все. Не стало бы на свете бодигарда Евгении Охотниковой. Я рыбкой нырнула меж широко расставленных ног Александра Дмитриевича, проскользила по гладкому паркету, на ходу зацепив пальцами правой руки заветный револьвер, и, развернувшись на спину, выстрелила из положения лежа, почти не целясь. Глаза Кошелева в ужасе распахнулись, перекошенный рот застыл в немом крике. Зрелище, признаюсь честно, было малоприятное. Я отвела взгляд в сторону и откатилась к дивану. Старший следователь упал лицом вниз на ту самую точку, где секунду назад находилась я. «Вот черт!» — выдохнул Дружинин. Я мысленно согласилась с ним, но делиться впечатлениями вслух не стала. Поднялась на ноги и критически оглядела малогабаритное поле недавнего сражения. Вот, кажется, и все. Роман заерзал на стуле в ожидании того момента, когда я, наконец, развяжу и дам ему полную свободу действий. Я перешагнула через Кошелева и уверенно направилась к своему клиенту. Эпилог. По дороге в больницу я купила большой пакет фруктов – бананы, апельсины, яблоки. Хотела взять еще и цветы, но, потоптавшись минуту возле цветочного базара, передумала. Мой жест может быть воспринят неправильно, а это крайне нежелательно. Роман уже не лежал пластом, как было до этого дня 4 назад, а, поставив подушку в изголовье кровати, опирался на нее спиной. Когда я доставила Дружинина в больницу в тот злополучный день, врачи поставили ему весьма неутешительные диагнозы. Перелом 3 ребер, сотрясение мозга. Еще они козырнули другими научными терминами, которых я не запомнила. В настоящий же момент мой недавний клиент успешно шел на поправку. Я поставила пакет с фруктами на тумбочку и присела на краешек кровати. Роман пристально смотрел на меня и открыто улыбался при этом. «Ну и как поживает мой герой?» – шутливо поинтересовалась я. «Его уже тянет на новые подвиги», – в том же духе ответил Дружинин. «Знаешь, Женя, я, наверное, в глубине души буду скучать по накалу событий тех дней, что мы пережили вместе. А я нет. Кстати, все хочу спросить тебя, Роман. Ты что, действительно готов был расстаться со всеми своими средствами ради меня?» Я внимательно вгляделась в его голубые глаза. Приятно было осознавать, что их снова два. «Нет, конечно», – мой бывший клиент помотал головой. «Я надеялся, что ты найдешь способ вытащить нас из всего этого дерьма. Давал тебе время на размышления». Заметив, как на моем лице появилось кислое и разочарованное выражение, Дружинин поспешно продолжил. «Пойми сама, милая, отдай я все свои деньги, мне нечем было бы расплатиться с тобой за работу. И потом... Ведь на свадьбу нужны деньги или нет?» Он накрыл мою руку ладонью, и я не спешила выдергивать ее из плена. «На какую свадьбу?» «На нашу с тобой». «Помнится, я не давала тебе своего согласия», — тактично произнесла я, не желая обидеть Дружинина. Но его не так-то просто было сбить с толку. Он чуть приподнялся на локтях, поправил свою белоснежную подушку и лукаво прищурился. «Так давай сейчас. В чем проблема?» Моя кисть мягко выскользнула из-под его руки. Я сделала вид, что мне понадобилось поправить прическу. Мысли вихрем понеслись в голове. Но, как это часто со мной бывает, ухватить одну нужную я никак не могла. Теперь этот человек не был моим клиентом. Его оправдали по всем статьям, и без особого труда он вернул себе свою инвестиционную компанию. К тому же, невзирая на синяки и шрамы по всему лицу, он не утратил своей привлекательности. Роман нравился мне, как и прежде, но серьезные отношения, тем более с перспективой на брак, нет, это не по мне. «Что же ты молчишь?» — не унимался мой потенциальный жених. «Или, может, у тебя есть другой кандидат на примете?» «Так я мигом с ним разберусь». Он дурашливо помахал в воздухе кулаками и почти тут же скривился от пронзившей его боли в сломанных ребрах. «Лежи уж, вояка!» — я провела рукой по его волосам. Роман добродушно и счастливо улыбнулся. «Выйдешь за меня?» «Я подумаю над твоим предложением». Лгать ему было не очень приятно. Конец книги. Июль 2005 года. Читала Людмила Панкратова.